Тишина. Ноябрь, середина дня. Странно и порой приятно проехаться в автобусе в тишине. Плеер сломался. Через два сиденья за спиной шмыгает носом раздражающий пассажир. Шелестит чей-то пакет. За окном медленно проползает серый сумрачный город. Еще с утра небо казалось слишком черным, будто вот-вот пойдет снег или дождь. Но никто не шел. Лишь несильный холодный ветер пробирался во щели. Сухо и пыльно. На мне куртка камуфляжной расцветки, надетая на флисовую кофту, поэтому тепло. Тонкий запах духов напоминает о прошлой осени. Он застрял в волосах, и каждый раз, когда встряхиваешь ими, аромат оживает, взрывается с новой силой. Я наделена воображением, как и положено писаке, но в моей жизни никогда не происходило и вряд ли произойдет что-то из мною придуманного. Вероятно, я не располагаю Господа к шуткам, или меня надо от чего-то уберечь, иначе всем будет плохо. Я возвожу стены, а не мосты. В мой мир не пробиться, так что сломавшийся плеер не обернется судьбоносной встречей, которая начнется с услышанного мной звука или со зрительного контакта. Выезд в город за подарком себе и за новым плеером тоже ничем таким не обернется. Все купила и поехала домой. В тихом, слава богу, автобусе. Я не персонаж, я автор. А пока тишина, в моей голове сумбурно мелькают строчки. Герои не пишут книг. Они живут реальной, насыщенной жизнью. Мы по разную сторону баррикад. Интересно, обрадовался бы ты, если бы узнал, что кто-то пишет о тебе? Пусть не совсем о тебе, а о том, кого видит и хочет видеть автор. Красота в глазах смотрящего. «Расскажи мне что-нибудь своим красивым голосом, помнится, просил ты по телефону. Если бы ты позвонил сейчас, я бы нашла, что сказать. Все мы задним умом сильны. Я бы сказала, что хотела бы получить от тебя длинное содержательное письмо, но, впрочем, довольные открытки. Вот бы увидеть твой почерк. Я бы хотела услышать твой смех. Мне интересно, как зовут твою маму и на кого из родителей ты больше похож. Каким ты был в детстве, в ранней юности, в институте. Какую песню готов слушать несколько раз подряд. Я бы хотела, чтобы ты сыграл мне на гитаре. Любопытно знать, какие девушки тебе категорически не нравятся, и чего бы ты все-таки хотел от жизни. Солнце, я взрослый мужик, сказал бы ты тихо в трубку. Я понимаю, хотя порой сомневаюсь, что это так. Конечно, для тебя это пустяки, наивная романтика давно минувших лет, и, возможно, ты убедил себя в том, что тебя никогда и не трогали подобные вопросы, и ты никогда не ответил бы на них. Кристина. Шипят автобусные двери, шуршит целлофановый пакет, поминутно шмыгает носом товарищ за спиной. Ты взрослый мужчина и не заплачешь от моих слов. Крис. Или так. Ты прочтешь мои письма, когда меня не будет рядом. Ты будешь уверен, что я ушла из твоей жизни навсегда, и никогда мы больше не встретимся. Как вдруг, дочитывая последнее письмо, ты услышишь стук каблуков на лестнице, невысоких. Не волнуйся, всего 4 сантиметра. Ты не знал меня, когда я носила только гриндерсы и кроссовки, и одни джинсы годами. Хорошо, что не знал. От этого образа трудно отрешиться. Возможно, я была лучше. Чище, точно. Теперь красивее. Я не пытаюсь никого обмануть или внушить что-то себе посредством костюма. Я действительно чувствую себя так, как выражено внешне. Но это все та же Крис. Меньше Кристи, но больше Кристина. Ты услышишь стук каблуков, а через секунду появлюсь я, такая, какой ты меня знаешь, и, быть может, иногда вспоминаешь. Что бы мы сказали друг другу после этой немой сцены? Прекрасная концовка. Ты, растерянный, по пояс голый, в комнате, заваленной распечатками писем, к тебе и о тебе, а я на пороге, во всем черном и облегающем, с рыжими вихрами и блуждающим взглядом. Конец фильма или книги. Однако эта минута молчания по погибшей любви пройдет, и надо будет что-то сказать. Что же? Не хватает воображения.